Тихо, а ну назад! Что случилось? Тссс, видишь вон того старикашку у книжного ларька? Вижу. Годится, первый сорт, пошли. Каковы же были ужасы смятения Оливера, когда он увидел, что Плут засунул руку в карман старого джентльмена и вытащил оттуда носовой платок. Увидел, как он передал этот платок Чарли, и, наконец, как они оба бросились бежать и свернули за угол. В одно мгновение мальчику открылась тайна носовых платков и часов, и драгоценных вещей еврея. Растерянный и испуганный, он кинулся прочь и, сам не понимая, что делает, бежал со всех ног. Держи! Держи вора! Отдай его! Держи отдай! Его! Уйдет! Плут и Чарли, услыхав крик и увидев бегущего Оливера, сразу угадали, что произошло, и приняли участие в погоне, как и подобает добрым гражданам. Держи его! Держите вора! Держи, уйдет скорее! Держи! Держите его! Держите! Держи вора! Держи! Отдай! Наконец задержали! Ловкий удар! Вот он лежит на мостовой! Отойдите же в сторону! Дайте ему воздуха! Вздор! Он его не заслуживает! Где этот джентльмен? Вот он идет по улице! Пропустите вперед джентльмена! Это тот самый мальчик, сэр? Да, боюсь, это тот самый мальчик, бедняжка. Он ушибся, у него на лице кровь. Это я, сэр. Вот разбил себе кулак о его зубы. Я его задержал, сэр. В эту минуту сквозь толпу пробился полисмен, который в таких случаях обычно является последним, и схватил Оливера за шиворот. Ну, вставай. Право же, это не я. Это два других мальчика. Они где-нибудь здесь. Ну, здесь их нет. Вставай. Я отведу его к судье. Пусть он с ним разбирается. Судья был в дурном расположении духа и, нахмурившись, сердито поднял голову. За перилами у двери находилось нечто вроде деревянного загона, куда уже был помещен бедный маленький Оливер, весь дрожащий при виде этой устрашающей обстановки. «Кто вы такой?» «Я же говорю, моя фамилия Браунлоу, сэр». «Полисмен, в чем обвиняется этот субъект?» «Он ни в чем не обвиняется, ваша честь. Он выступает обвинителем против мальчика, ваша честь». «Выступает обвинителем против мальчика? Вот как? Приведите его к присяге». «Прежде чем меня приведут к присяге, я прошу разрешения сказать одно слово». «Придержите язык, сэр! Не желаю слышать ни единого слова! Приведите этого человека к присяге!» «Хорошо, я готов принять присягу». «В чем обвиняет этого мальчика? Что вы имеете сказать, сэр?» «Я стоял у книжного ларька». «Помолчите, сэр! Полисмен! Где полисмен? Вот он! Ну, полисмен, в чем дело?» «Я задержал обвиняемого, но ничего у него не нашел, сэр. Я больше ничего не могу сказать по этому делу». «Есть еще свидетели?» «Больше никого нет, сэр». «Намерены вы изложить, в чем заключается ваше обвинение против этого мальчика? Или не намерены? Вы принесли присягу. Если вы отказываетесь дать показания, я вас покараю за неуважение к суду». «Я смею выразить надежду, что вы не признаете мальчика виновным и окажете ему снисхождение. Он и без того уже пострадал. И боюсь, право же, боюсь, что он болен». «О да, конечно. Мистер...» «Браунлоу, сэр». «Эй ты, бродяжка, брось эти фокусы. Они тебе не помогут. Как тебя зовут, закоснелый ты негодяй?» «О, так он не желает разговаривать? Прекрасно, прекрасно. Где он живет?» «Где придется, ваша честь». «Родители живы?» «Он говорит, что они умерли, когда он был совсем маленьким, ваша честь». «Дайте мне глоток воды». «Помогите ему, полисмен, он вот-вот упадет». «Отойдите, полисмен, если ему угодно, пусть падает». упал. Пусть он так и лежит. Ему это скоро надоест. Как вы намерены решить это дело, сэр? Очень просто. Он приговаривается к трехмесячному заключению и, разумеется, к тяжелым работам. Очистить зал. Подождите! Не уносите его! Ради бога, подождите минутку! Я буду говорить! Я все видел! Я владелец книжного ларька! Я требую, чтобы меня привели к присяге! Да, мистер судья, вы должны меня выслушать! Кражу совершил совсем другой мальчик! Я видел, как это произошло! И видел, что вот этот мальчик, да, он был совершенно ошеломлен, сэр, и потрясен! Вот... Он ни в чем не виновен. Бедный мальчик, бедный мальчик. Я отвезу его к себе и о нем позабочусь. Кэп, пожалуйста, побыстрей. Потерпи, малыш, мы скоро приедем. Что это за комната? Куда меня привели? Я здесь никогда не был. Тише, дорогой мой. Ты должен лежать очень спокойно, иначе опять заболеешь. Тебе было очень плохо, так плохо, что хуже и быть не может. Ложись, будь умником. Можно я возьму вашу руку? Какое благодарное дитя! Что почувствовала бы его мать, если бы все это время сидела у его кровати и могла поглядеть на него сейчас? Может быть, она меня видит. Может быть, она сидела возле меня. Мне казалось, будто она сидела. Это у тебя от лихорадки, дорогой мой. Небо от нас очень далеко, а они там слишком счастливы, чтобы прийти к постели больного мальчика. Но если она знала, что я болен, она и там должна была пожалеть меня. Хотя она ничего не может обо мне знать. Если бы она видела, как меня обижали, ее бы это опечалило. Но когда она мне снилась, лицо у нее было ласковое и счастливое. Тебе ведь сегодня гораздо лучше, не правда ли? Да, благодарю вас. Я знаю, что лучше. И тебе хочется есть, правда? Сейчас мы будем обедать.